Последнее слово Бхишмы. Едва загорелся рассвет златоглавый, явились пандавы, пришли кауравы и встали в круг ложа и стрел, на котором сын Ганги лежал с затуманенным взором. И люди простые пришли на рассвете, мужчины и женщины, старцы и дети, с цветами, с сандаловой мазью девицы, как будто молились блистанью денницы. К тому, кто из рода царей всех сильнее, пришли музыканты, певцы, лицедеи. Оружье с доспехами сбросив на травы, пандавы пришли, и пришли кауравы. Они о вражде позабыв и о сече, друг с другом ведя только добрые речи, годам прожитым сообразно и сану, расселись в круг сына реки и Шантану, расселись герои в круг Бхишмы на поле. То солнце сверкало в своем ореоле. Расселись в круг деда, полны сострадания, как боги в круг Брахмы, творца мироздания. Абхишма дышал, как змея, проявляя спокойствие, тяжкую боль подавляя. Сказал: «Я калеными стрелами мучим, как будто охвачен я пламенем жгучим. Воды я хочу, о цари властелины». И воины с влагой холодной кувшины и яство ему принесли отовсюду, но Бхишма сказал им: «Вкушать я не буду того, чем питается род человечий. От мира людского ушел я далече. На ложе из стрел я лежу, ожидая, чтоб солнце взошло и луна молодая». Всех воинов он опечалил отказом, и Арджуну кликнул, хваля его разум. Почтительно Витязь сложил свои руки, спросил: «Как смогу облегчить твои муки?» Сказал сын Шантану, в боях посиделый: «Меня истерзали каленые стрелы, мой рот пересох, и горит мое тело, воды принеси, чтоб оно охладело. Ты, лучник великий, и деду в угоду добудешь желанную, нужную воду. Пусть будет, как хочешь», — ответствовал деду сей Арджуна, завоевавший победу, и на колесницу взошел. И Гандивы натягивать стал тетиву горделивый, и вздрогнули твари земные от звука гудящего при напряжении лука. Неспешно свершил он затем круг почета в круг Бхишмы, воинственных ратей оплота, и вставил стрелу, и заклял ее властно, чтоб молнии стала она сопричастна. И прянула эта стрела к исполину, и к югу от Бхишмы вонзилась в долину. Источник забил в этом месте, и благо явила прохладная чистая влага, подобная амрите животворящей, и Бхишма припал к ней всей плотью горящей, и жажду свою утолил той водою старик, наделенный отвагой святою. Деяние Арджуны всех поразило. Невиданной, нечеловеческой силой исполненный, с грозным сверкающим ликом, он Индрой казался царям и владыкам. Цари кауравы, дрожа как коровы, когда на них ветер повеет суровый, плащами размахивали в изумлении, а гром барабанов гремел в отдаленье. «О, Арджуна!» — Бхишма сказал пред кончиной. «Не диво, что мужество стал ты вершиной. От народы знаем, что в новом обличье святого жреца ты являешь величие. Свершишь ты такие деяния вместе с блистающим Кришной, опорою чести, что Индра и Индре подвластные боги, и трепета будут полны, и тревоги. Из лучников лучший, храбрейший из смелых, ты всех превзошел в этих бренных пределах. Гаруда прекраснее всех быстролетных, корова достойнее прочих животных, из тех, кто живет, человек всех мудрее, из тех, что течет, океан всех сильнее, из тех, кто пылает, всех солнце светлее, из гор Гималаи всех выше, белее, всех более брахман, почета достоин. А ты из могучих достойнейший воин. Но горе! Дурьотхана требует мщенья. Ему ни к чему от меня поученье, а также от Видуры, Дроны и Рамы. Он даже Санджайе не внемлет упрямый, не внемлет разумным речам и наказам, сей жадный властитель, утративший разум. Но он, отошедший от веры священной, погибнет могучим сражен Пхимасеной. Дурьотхана, царь Кауравов, с тоскою взглянул, опечаленный речью такою, а Бхишма сказал: «Подвиг Арджуны чудный! Увидел ли ты, властелин безрассудный? Увидел ли ты, как смельчак непоборный родиться помог той воде животворной? Не знаю, кто Арджуне в мире подобен, кто в мире такое содеять способен? Владеет бесстрашный тем самым оружьем, чью сущность извечную мы обнаружим, как боги огня и воды властелины, бог ветра, бог солнца, бог нашей судьбины, как боги владыки зверей и растений, как бог повелитель всех божьих владений, как Брахма создатель и Вишну хранитель, оружием извечным владеет воитель. Лишь Арджуне с Кришной, чья сила чудесна, оружие этого тайна известно. В сей битве победу одержат Пандавы. Затем, что Пандавы, о милый мой правый, пойми же, никто из людей не сравнится с тем Арджуной, чья так мощна колесница. Пока перед миром ты не опорочен, да будет союз между вами упрочен. Пока еще Кришною ты не наказан, с Пандавами ты помириться обязан. Пока твоя рать не бежит с поля брани, от Арджуны с ним помирись ты заранее. Пока не легли в этом страшном сражении все родичи, с ним заключи соглашение. Пока от Юдхиштхиры полного гнева ты гибель не принял, пока Сахадева и Накула и Пхимасена в той схватке бойцов твоих не разгромили, остатки с Пандавами ты заключи соглашение, и это достойное будет решение. Конец мой пришел, да настанет с ним вместе конец этой битвы, конец этой мести. Пусть речь мою примет рассудок твой здравый, на благо тебе и для счастья державы. не ведая алчности, гнева, гордыни, пандавом ты сделайся другом отныне. Не страшен ли завоеватель богатства? С кончиною Бхишмы, да будет вам братство, да будет союз этот прочно основан, ему наилучший удел уготован. Юдхиштхире, ты возврати полдержавы, в столице своей да воссядут пандавы, не то тебя будут потомки стыдиться. Он скажут: предатель и брата-убийца. Да будет с кончиной моей мир народом, да род будет в добром согласии с родом, брат с братом, открыто и радостно глядя, и с сыном отец, и с племянником дядя. А если согласие отвергнешь ты с дуру, погибнет потомство великого Куру. Все кончится вместе с моею кончиной, и ты будешь этого горя причиной. Так Бхишма царя Кауравов наставил, так благо и братство пред смертью восславил. Он боль обуздал свою, праведник строгий, навеки замолк, поручив себя йоге.